Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яй. Здравствуй, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем разговаривать? Сегодня очень трудная, очень тяжелая тема у нас предстоит. Она, если вкратце, называется так: аборты на продажу или как делают лекарства из нерожденных детей. Жуть какая. Где ты такого набрался? Люди пишут, люди волнуются, люди интересуются, люди присылают нам информацию, и от этой информации просто так отмахнуться и сказать, что этого нету, ну, я считаю, это будет не по совести. Поэтому нужно разобраться с этой информацией и, самое главное, попробовать вот это еще увязать с другой темой, важной на сегодняшний момент. А это тема об увеличении пенсионного возраста. И попробовать понять, а есть ли какие-то взаимосвязи перед тем, что я сказал про вот эту вот страшную тему с убитыми младенцами и с увеличением пенсионного возраста. Вот об этом поговорим. Прям какой-то заговор ты это хочешь расплести. Прям так какую-то теорию сейчас построишь. Ну, а что ты думаешь сам по этому поводу? Надо стараться, когда что-то тебе выдается, сначала смотреть не только на то, что тебе выдается, но и смотреть на что происходит помимо этого вовне. Часто то, к чему привлекают внимание, является всего лишь отвлекающим моментом от чего-то более важного, что в данный момент проворачивают, но пытаются отвлечь твое внимание на другое. Но, как бы, возможно, и то, на что обращать внимание, важно, но помимо этого смотри еще и вокруг. И поэтому с этой вот позиции давай сегодня попробуем записать нашу передачу. Ну давай, так, ладно. Я тебя понял, теперь надо разобраться, а чем же нас отвлекают и чем плоха эта ситуация, которую ты вот обозначил, и слушатели, которые нам написали, что там такого страшного, что там такого неприятного. Ну, фармацевтические компании что-то делают полезное для людей, люди омолаживаются и так далее. Что здесь плохого? Как обычно, нам стараются красивыми словами, красивыми определениями замаскировать совсем некрасивые вещи. Наверное, многие люди слышали про то, что вот есть такие стволовые клетки. Это очень хорошая такая вещь для того, чтобы запускать в организмах процессы омоложения, процессы регенерации ткани, восстановления, так сказать, возвращать себе молодость. И есть лекарства, разные лекарства на основе этих стволовых клеток или где непосредственно идут инъекции этих стволовых клеток. Но, как обычно, мало кто, говорит, читает первоисточники, и мало кто начинает вникать, а с чего же производят эти стволовые клетки. И получилось так, что нам прислали люди, которые читают, которые смотрят, которые интересуются вот нашим Народным Славянским Радио, прислали информацию. В этой информации, это, кстати, информация, мы прям будем вам в этом видео показывать, чтобы вы понимали, что это не с потолка взято. Там будет, вот сейчас вы сможете увидеть на экране сайт открытый «Комсомольской правды», статьи, где как раз описано, вы сможете перейти по этой ссылке и прочитать, там будет в этой статье подробно описано, что произведено было расследование корреспондентами, там другие люди известно принимали участие, которое показало, что часто женщин, у них все в порядке с плодом, то есть беременных женщин, у них вполне родилось здоровое потомство, родился здоровый ребенок, но их тем или иным способом подговаривают делать аборт. И, как говорится, разные страшилки для этого используются. И после того, как женщины, ну, совершили, по сути, их подговорили совершить убийство, то дальше, что происходит с абортированным вот этим младенцем, замалчивалось, и никто об этом как бы сильно не задумывался. Мол, трагедия, зачем ее обсуждать? А вот следующая, как бы, веточка вот этой ниточки, она выходит на то, что нам еще прислали ссылки на сайт, где фармацевтическая компания предлагает услуги лекарства из стволовых клеток. И там прямо написано, пункт есть, что лекарства, значит, стволовые клетки выделены из человеческого эмбриона. Ну, как вы сами понимаете, что человеческие эмбрионы, они просто так не появляются ниоткуда, да? То есть откуда они появляются? Вот как бы прослеживается закономерность. А теперь как бы мы еще помимо вот того, что я сейчас обозначил, мне важно, чтобы мы еще копнули чуть глубже. И вот чтобы ты привел пример про человека, который уже давным-давно рассказывал косвенно о том, куда вот эта ситуация сейчас приводит, когда большое количество абортов, большое количество разрушенных семей. А начиналось это даже не так, и что сейчас это заранее было уже понятно. Есть такой человек, его звать Владимир Григорьевич Жданов. И вот если можно, чтобы хотелось бы услышать от тебя, потому что ты знаком, у него, говоришь, какая-то книга была, где он подробно расписывал ситуацию, при которой вот начнет происходить то, что сейчас происходит. Владимир Георгиевич Жданов, известный человек, и ему надо памятник при жизни ставить, как и многим другим соратникам, которые с ними сражаются за то, чтобы люди становились здравомыслящими, для того, чтобы нам дальше жить на Земле. Начнем вот с этого. Но продолжу я немножечко другим. Я откачусь чуть-чуть назад, по твоим словам, по поводу вот этих самых абортариев и всего остального. Если люди начинают употреблять лекарства, сделанные из эмбрионов человеческих, то в этом случае эти люди уподобляются людоедам. Вот если какому-то человеку, женщине или мужчине, неважно, предложить стволовые клетки и сказать, что это увеличит вашу продолжительность жизни, это сделает качество вашей жизни намного лучше, то они с радостью, скорее всего, примут такое, в кавычках, лекарство. И не важно, что оно быстро заканчивается, это лекарство, потому что действие стволовых клеток не столь длинно, как это нам обрисовывают и рисуют. И вслед за этим у многих наступают осложнения и ухудшения. Об этом многие умалчивают. Суть в том, что многие примут это. А вот если тем же дядям и тетям предложить, например, супчик из эмбриона, человеческого эмбриона, многие начнут кричать: «Вы что? К чему меня подбиваете?» Друзья мои, вы и так занимаетесь каннибализмом. Вы употребляете внутрь клетки убитых детей. Только когда каннибализм, вы это через рот употребляете, и вы видите, что вы кушаете. А когда таким образом вы употребляете, вы не видите, что в вас вливают. Но суть от этого не меняется. Убийство произошло, вы воспользовались этим тельцем, а как оно попало в вас, это уже другой разговор. Через рот или через кровь, или как-то там еще. Вы поддерживаете убийство детей. Вы оплачиваете убийства и аборты. Вы своей жадностью, глупостью, непониманием ситуации оплачиваете убийство. Вы каннибалы. Вы пожираете нерожденных детей. Если у вас хоть есть доля человеческого и отношение к божественному, хотя бы с точки зрения религии, то знайте, это самый страшный грех во всех религиях. Это не просто убийство. Это убийство маленького беззащитного ребенка. А вот теперь переходим к тому, как эти убийства совершаются. Ладно, с вами разговор короткий, вас одурманили, вы не понимаете, что делать. А вот теперь поговорим о тех, кто понимает, что они делают. Они прекрасно понимают, что больного ребенка с какими-то серьезными проблемами, ну, трудновато будет как-то так распродать на запчасти. Как правило, нужны здоровые дети. И вот тут вступает машина обмана, лжи и кривды, которая направляет женщин на убийство. Сейчас очень широко распространено уговаривание женщин сделать аборт. под разными видами и под разными причинами. То болезнь Дауна, то еще что-нибудь, то какой-то врожденный дефект. Оказывается, УЗИ у нас определяет сразу и все. Оказывается, вам надо делать УЗИ очень часто. Оказывается, много чего такого, что вам противопоказано. Оказывается, рождение ребенка – это очень и очень страшно. И вот эти негодяи-докторишки, которые идут на такие дела, это первые преступники в этой всей цепочке, цепочке убийств. И эти же докторишки или их соучастники, такие же преступники, уговаривают тех дурачков, которые думают, что за счет вот этих самых стволовых клеток можно себе сделать вечную жизнь. Не получится сделать вечную себе жизнь. Обратите внимание, сколько богатейших людей нашего мира умерли. И сколько раз им делали различные операции. Вы что думаете, там стволовых клеток не применялось? Применялись стволовые клетки. И другие операции делались. И не раз, и не два, и не три. Но умерли они. Вопрос. Вы когда-нибудь встретитесь с тем, кто будет вашим судьей? Что вы там скажете? Что я для своей красоты, чтобы мне побольше было завистниц, я к женщинам сейчас говорю, или молодых ухажеров, вот это все делал? И там спросят, и что? Жизнь закончилась, а грехи остались. Убийство на твоем счету, гражданочка. Будьте любезны, рассчитайтесь. Или ты какой-нибудь богатый, удачливый, но стареющий. Что там у тебя? Не те проблемки начались, которые ты не предугадывал? Как-то так, не то там у тебя что-то происходит? Девочки молодые на тебя не смотрят. Захотелось продлить кое-что, кое в чем, кое-где. И что дальше? Ты явишься на суд. Что ты скажешь? Неужели ты теперь скажешь, что какой-то там бородатый чудик тебя не предупреждал об этом? Нет, ты теперь это сказать не сможешь. Тебя предупредили. И неважно, как ты сейчас воспринимаешь мои слова, как какой-то наезд или что-то еще. Важно, что будет дальше. Задумайся, что ты делаешь. Ты убиваешь. Ты оплачиваешь убийство. И причем неважно, осознанно ты это делаешь или неосознанно. С этого момента, когда ты услышал эти слова, ты будешь это делать осознанно, если не прекратишь. А если прекратишь, вполне возможно, что кое-что спишется. Задумайтесь о том, что вы делаете. Это к тем, кто употребляет. А к докторам? Ребята, когда-нибудь и вам тоже придется отвечать. И с вас будет спрос совершенно другой. Потому что тех глупцов, которых вы обманываете в первой инстанции, рассказывая, что у них родится неполноценное потомство, и тех, которые в последней инстанции, поедающих ваших детей, вы обманываете их, еще раз говорю, и вам придется за это отвечать. Мамаши, задумайтесь, когда вы делаете аборт, что вы совершаете? Можно списывать на то, что у нас нет условий жизни, что я еще не купила себе машину, а без машины я не смогу ездить на работу. Или у меня маленькая квартира, или вообще квартиры нет. А я еще такая молодая, мне надо погулять. И так далее, и тому подобное. А вдруг родиться неполноценно? А вдруг? Мужчина, вы что делаете? Вы кто вообще в этой жизни? Вы хозяева жизни? Продолжатели этой жизни? Вы заступники, мужчины-воины, или вы слизни, слизняки, которым лишь бы спариться? Но слизняков давят. Просто наступают ногами на них и давят. Потому что жизнь у них никчемная. Они где проползли, там след и оставили. А где след оставили, там все и погибает. Поэтому слизняков никто не любит. Их уничтожают. А у нас сейчас все больше и больше слизняков вместо мужчин. Ваша похоть безудержная, к которые вы впитали через телевизоры, уничтожает и вас, и все, с чем вы соприкасаетесь. А глупые девочки, которые ведутся на ваше ухаживание, они потом страдают и идут на преступление. Но преступление на ваших плечах лежит, потому что вы бросили ту женщину, которую соблазнили, которой что-то обещали. Ваша похоть приводит к этим страшным последствиям. И не говорите, что вы не слышали этого бородатого чудика. Вы слышали. И теперь знаете, что вы на самом деле делаете. И что будет потом. Молодость быстро заканчивается. И вдруг нежданно, как это бывает, наступает осень, а за ней зима. А зимой надо разгребать. И если ты не подготовился весной и летом, то в этом случае придется отвечать. Всегда чему-то в этой жизни наступает предел. Что вы за этим пределом, за мирою своей, будете рассказывать? Теперь переходим к Владимиру Георгиевичу Жданову. Я уже сказал, что этому человеку надо ставить памятник при жизни, как и его соратникам, потому что бьются в неравных условиях, потому что пытаются докричаться, когда им затыкают горло. И уже много лет назад, не один десяток лет, Владимир Георгиевич читает лекции. Содержание лекции примерно одинаковое. Там дополняются какие-то, может быть, моменты, но содержание примерно одинаковое. Называется, как правило, эта лекция «Русский крест». Посмотрите, кто еще не видел. Там подробно рассказывается то, что сейчас происходит и почему это происходит. А если вы учтете, что это рассказывалось несколько десятков лет назад, то тогда вы поймете, почему мы сейчас оказались в этой ситуации, где у нас рождаемость падает, где у нас больных детей больше, где продолжительность жизни меньше, где рушатся семьи, где почему-то больше и больше дебилов, которые не способны элементарных вещей сделать в своей жизни. Посмотрите, кто не смотрел. Сделайте выводы. И потом подумайте, а вот те, которые принимали законы все эти годы, они что, не понимали, что они делают? Они что, не понимали, к чему это все приведет? И что в конечном итоге сбудется то, что Владимир Георгиевич и другие соратники говорили по поводу пенсии, когда на одного работающего будет сначала один пенсионер, а потом два, и потом больше и больше. А потом станет вопрос, а кто будет родину-то защищать? Китайцы, которых в Россию привозят в большом количестве, и средние азиаты, которые в большом количестве рождают детей. Может быть, они и будут защищать, только тогда, когда Россия станет уже их родиной. И будут граждане этой родины говорить на других языках, а не на коренных российских. В частности, и русский тоже здесь я употребляю как основной язык. Они тогда будут родину защищать, но только это будет уже не ваша родина, и не родина ваших детей, и не родина ваших внуков, потому что, скорее всего, и внуков у вас уже не будет. Я же про праправнуков там молчу. Задумайтесь. Так вот, для того, чтобы машину смерти запускать, необходимо создать машину страха. Женщинам постоянно в голову вкладываются. Вот посмотрите, какая у нас жизнь. Ну, голубушка, ну ты же еще молодая, ну зачем тебе это нужно? Ну давай, начни жить. Это первое, что говорят. Второе говорят, вы знаете, скорее всего, у вашего ребеночка дефект, вот анализы показали вот это. А вы знаете, скорее всего, ваш ребеночек может родиться неполноценным, анализы показали вот это. И девочки начинают в слезах, соплях, переживать по этому поводу. А потом идут к мужику и говорят, слышь, у нас такая проблема. А мужчина уже не дурак, он понимает, что ну зачем больной ребенок-то? И давай на аборт направлять. То есть машина страха рождает машину убийства, потом машину переработки и машину сбыта, переработанную. Та же самая машина страха взаимодействует и с теми, кто употребляет. Потому что говорят, если вы это не употребите, вы будете как все. Чахлые, одряблые, беспомощные, лысые и так далее и тому подобное. А вот это употребите, будет все хорошо. То есть низменное управляет и теми, кто идут на убийство, и теми, кто совершает убийство, потому что им бабло нужно. Ну и если имплант поставлен по абортам, его надо выполнить. А не выполнишь план, пойдешь куда-нибудь подальше. Дальше те, которые перерабатывают, там тоже страх. У нас же переработать, чтобы это было переработано. Если нет, не переработаю, я же план не выполню. Меня же тоже уволят. Те, кто продают, тоже под страхом. И сами под страхом. И страх на других. И все, и замкнулось. Вот так и живем. А для того, чтобы побольше было примеров гадких и вредных, у нас везде ведется реклама. Реклама больных детей, которым надо срочно оказывать помощь. Хотя эта помощь никчемна для любого миллиардера. Для любого миллиардера эта помощь никчемна. Он в день зарабатывает больше денег, нежели чем нужно какому-нибудь там Васеньке или Петеньке или Машеньке или Дашеньке, у которых порок сердца или что-то там еще. Но просто так получилось, что прибыль у них оседает в их карманы. А в государстве почему-то денег нет. Денег нет, но вы держитесь. Такая интересная поговорочка появилась у нас. Раньше цитировали Черномырдина, а теперь цитируют других людей. И вот эти вот страхи, которые по телевизорам постоянно показываются, это не жесты благотворительности, хотя многие именно так их воспринимают. Это якоря, которые сеются в наших головах. В головах тех самых молоденьких мам и пап. Что, а вдруг у вас такое родится? А вдруг так же придется мучиться? Посмотрите на слезы ребенка, посмотрите на слезы мамы. Посмотрите, как там они голодают, потому что не хватает денег на эту операцию. Операция дорогая. В Германии, в Израиле, в США, в Канаде, где угодно. Посмотрите, как они мучаются. Вы что, хотите так же мучиться? Это первое. Дальше. Посмотрите, какие дебилы рождаются. А мы вам говорим, что у вас может быть дебил родиться. У вас там по анализам что-то такое смутное. Смутное. Не обязательно. А вдруг? А вдруг родится? Но вы же видите это все. А рядом, следом, идет реклама пива. Реклама какого-то сериала, где как животные направо и налево. Со всеми подряд. Все, что движется. И как это дело красиво разрисовывают, ток-шоу. Ну, посмотрите, какие они. Они активны, они там спорят, ругаются, меняются партнерами, драки у них. Но все прямо у них на высшем уровне. Давайте так же жить. И это с малолетства. С малолетства пиво. Где пиво, там вино. Где вино, там водка. Где водка, там прочее. А где все это дело, там разврат. Похоть. Почему? Потому что алкоголь убирает все грани. Нет культуры питья, не может ее быть. Потому что культура определяется мозгом. А если наркотик попадает в мозг, то культура уходит. Кто теперь будет ограничивать? Это все равно, что залезть в клетку, закрыть себя и выкинуть ключ на улицу. Вы не сможете же из этой клетки выйти. Вы себя заперли. Вот то же самое делает любой наркотик. Ведь недаром говорят, водки много не бывает, сколько ни бери, второй раз придется в магазин бежать. Это же не просто так, это как раз отражение того, о чем я сейчас сказал. Нет культуры питья, нет культуры самоубийства. Нету и не может быть. Потому что наркотик, еще раз повторяю, блокирует мозг, блокирует сознание. Вот поэтому и запрещается в алкогольном и наркотическом опьянении управлять машиной, потому что сознание заблокировано. И по-другому все происходит. А нам рассказывают и показывают, как это хорошо. Посмотрите любой фильм, как там сидят, чокаются, и счастье какое у них, у этих девчонок, которые дальше пойдут на аборты. У этих мужиков, которые рождают неполноценных детей. Счастье у них полные штаны, потому что в голове уже нет ничего. Посмотрите на эти угарные свадьбы, какие там шоу устраивают. Что такое свадьба, даже не понимают. Превратили свадьбу непонятно что. Какие-то... Не хочется матово ругаться. А потом проблемы. Вам кажется, что безалкогольное пиво – это выход из ситуации? Нет. Это очередной маневр тех, кто вас одурачивает и толкает вас на преступление. Я как-то ради интереса залез в оптовый склад поинтересоваться, а что там из пива безалкогольного предлагается? Большой оптовый склад алкогольных изделий. Вот этой бормоты и пойла, которые пользуются большим спросом на сегодняшний момент. Я думаю, ну раз рекламируют безалкогольное пиво, ну, наверное, надо убедиться в том, что его сейчас большой избыток вообще. Оказывается, нет. На одно безалкогольное пиво идет 2, 3, 4, 5, а то и 10 алкогольных вариантов. А теперь представьте, какой дурачок будет просто так пить пиво, которое по шарам не дает. Ну, наверное, только тот, который ограничен чем-то, например, водитель, который не может себе позволить выпить. Или завтра на службу надо идти. А может быть и вечером сегодня надо на службу идти. И он не может быть там пьяным. А остальные-то что, безалкогольные хлебают? Ну, может быть, кто-то, поддавшись рекламе, для начала и хлебнет этого безалкогольного. Дальше происходит закрепление вкуса. А потом ему говорят, ну что ты как сопляк какой-то или сопля какая-то, ну ты же кайфа не получаешь. Вот этого хлебни, вот это настоящее. А то так помойка, суррогат, непонятно с чего делать, так вкус добавляют и все. И покатило. А потом на это безалкогольное уже как на что-то такое непонятное смотрит. Вот так-то все происходит. Что, это неправда? Где я вас обманываю? А теперь подумайте, что же происходит. А происходит следующее. Втюхивают одно, употребляют другое. Это все лишь навсего хитрый ход. Но не бывает в природе безалкогольного пива. Не бывает. Да и не пиво это бормото. На самом деле пиво оно несколько другое. Но это отдельный разговор. Вот таким образом создается конвейер и убийств, построенный на конвейере лжи, обмана и страха. И всех нас, так или иначе, превращают в убийц и каннибалов, которые уничтожают свою нацию, уничтожают свой народ, уничтожают свою страну. А потом вы сидите в пьяном этом угаре под пивасиком и кричите, какой плохой президент, какая плохая жизнь, какие китайцы сволочи или узбеки с таджиками, занимающие наши места. Да в таком состоянии все равно, какой у вас президент. Какие там китайцы или кто-то еще. Вы даже задницу не поднимете, чтобы выйти и свое мнение высказать. Вы даже ничего не сделаете, чтобы не поднимали цены на бензин, а вы этим очень недовольны. Чтобы поменьше было всякой дряни по телевизору, а вы тоже этим недовольны. Чтобы образование ухудшалось, а вы тоже этим недовольны. Чтобы лекарства не дорожали. Чтобы медицина плохая была. Вы этим всем недовольны. Вы просто будете сидеть, пить пиво или бормоту, хвастаться, какое там вы новое вино нашли или какой способ самогона, варенья новый сделали. Этим вы будете хвастаться. А сделать что-то в жизни не сможете. Вы в слизняков превратились. А слизняков участь одна – уничтожение. Уничтожение там, где их находят. Вот и все. Задумайтесь, кто вы и что вы. Задумайтесь, что происходит, когда вы молчите. Теперь вы знаете, что вас превратили в убийц. Вы пожираете своих детей. Вы уничтожаете свой народ, вы разрушаете свою страну. Вот кто. Что случилось, и вот кто вы теперь являетесь. Ну вот примерно так, Михаил. Так, Алексей, давай я сейчас обобщу вот эту вкратце, а потом мы запишем еще второе продолжение, где будет уже у нас увязано вот то, что мы рассказывали здесь, с тем, что у нас сейчас происходит с пенсионной реформой. Итак, про вот эту тему, которую мы сейчас обсуждали. Целенаправленно, планомерно, уже давно людям внушается ложная ценность, что праздник – это питье всякой гадости, это курение всякой ерунды и это беспорядочные половые связи. Помимо этого идет еще нагнетание. Самое интересное, да, вот смотрите, сначала навязывается, что надо вот это все делать, то есть пить гадость и заниматься беспорядочной половой жизнью. А потом показывается, что оказывается от этого появляются больные дети. И говорится, вот как бы случайно вы сами, как бы никто же вам не заливал внутрь, вы сами в этом пьяном угаре зачали этого ребенка, он будет больной, поэтому идите, пожалуйста, гражданка, или идите гражданка с гражданином вместе, он пусть рядом с вами будет присутствовать на этом моменте, и делайте аборт, убивайте своего нерожденного ребенка. А затем этот конвейер идет дальше, как уже Алексей правильно подметил. Этот абортированный младенец, как это, ничего святого там нету в этой индустрии, из него уже делают лекарства. И да, действительно, так напрямую никто не будет его есть, это каннибализм. Но если это приготовить в виде лекарств и поднести под красивой, опять же, рекламой, теперь уже там была реклама, направленная на болванивание самых-самых таких вот бедных и среднего класса, да, это вот спаивание и спаивание, курение, беспорядочная половая связь. Здесь уже идет реклама на оболванивание самых богатых, которые считают себя там элитой общества. Их тоже им втюхивают. И уже вот это убитые младенцы, разобранные на клеточки, вкалывается им под видом лекарств. Но мы уже с Алексеем разбирали передачу как-то. Кто не видел, послушайте. Она называлась «Влияние еды на духовность среды». В ней говорилось о том, что если ты ешь близкое по генетике тебе, то что ты ешь, очень быстро начинает тебя разрушать. Потому что это сродни каннибализму. Когда ты внутрь себя закачиваешь вот эту штуку, это по сути внутри тебя начинает происходить процесс кладбища. То есть внутри тебя разлагаешься что-то похожее на тебя. И ты снутри начинаешь разлагаться. Но помимо того, что ты разлагаешь себя изнутри физически, ты разлагаешь себя духовно, что значительно хуже. Потому что ответственность за эту смерть, она и на тебе, и на тех, кто уговорил эту пару сделать аборт. И на этой паре. И представляете, вот сколько плохого из такой вроде бы благовидной ситуации, как это назвать-то, культурное питье, да, вот слово есть. И навязанная реклама вот такого образа жизни, гламурного, счастливого якобы. Алексей правильно подметил, за рулем нельзя садиться, потому что мозги неправильно работают. А детей зачинают в этом пьяном угаре. И об этом никто почему-то не смотрит. Ну а дальше уже, как говорится, мы перейдем к следующей части. И в следующей части мы разберем, а как же, есть ли какая-то взаимосвязь вот этой ситуации очень плачевной. С абортами и с лекарствами из абортированных детей. И с тем, что сейчас у нас происходит в пенсионной реформе. Ну а теперь, как говорится, неохота никому ничего хорошего желать. Просто примите это к сведению, подумайте и не говорите, что вы это не слышали. Я хочу в заключение сказать вот что. У нас существует эта индустрия уже достаточно давно. И существуют фирмы, которые на этой индустрии делают очень много денег. То есть они вкладывают деньги не только в рекламу продукции полученной, но еще и много денег вкладывают в то, чтобы вас вынудить ее потреблять, но это реклама самой продукции, и еще чтобы идти на эти преступления. Поищите в интернете названия фирм, которые используют вот этот абортируемый материал. Поищите. И самое простое, что можно сделать – это перестать взаимодействовать с этими фирмами через покупку продукции этих самых фирм. Это самое простое, что можно сделать. Самое сложное, конечно, там это ввести какие-то новые законы, запрещающие что-либо это делать. Но для начала надо уровень сознания поднять. Потому что, еще раз говорю, при таком уровне сознания все равно какой президент, какая конституция, какие законы. Все равно. Вот будет завтра такой президент, такая конституция, осознание уровня останется на том, что он есть. ничего не изменится. Ничего ровным счетом не изменится. Все зависит от каждого из нас, от каждого из вас, от вас лично. Поэтому принимайте решение, как жить дальше, и от этого будет зависеть, как мы будем жить вообще. На сим я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся.